Окна не были заколочены, и потому, несмотря на осевшую на стеклах грязь, пропускали фойе достаточно света, чтобы видеть предметы вполне отчетливо. Фойе оказалось неожиданно большим. С двух сторон вверх в темноту уходили витые лестницы с красивейшими ажурными решетками. На заднем плане в глубокой тени скрывались коридоры, ведущие, скорее всего, к ложам бенуара. Вход в партер, вероятно, где-то снаружи. Справа от Перегрина находилась коробка театральной кассы, отделанная в стиле рококо. Никаких сомнений, что ее придумал лично мистер Руби. Над окошечком парили толстощекие херувимы с таким выражением, словно они до сих пор ведут счет проданным билетам. На изящном резном пьедестале едва виднелся в сумраке мраморный бюст Шекспира. Панели грязных стен сохранили былую элегантность и остатки позолоты на розовом фоне. Потолок высоко вздымался над головой Перегрина. Полукруглая балюстрада первого яруса, тоже с ажурной решеткой, выдавалась примерно над половиной пространства партера. Перегрин поднял глаза и вообразил, что различает в темноте люстру. Отвратительно воняло крысами, гнилью, затхлой пылью и, похоже, неизбежными следами пребывания бродяг, о которых говорил клерк. Но как же хороша была в свое время эта раневикторианская элегантность, даже с нелепыми ухищрениями фантазии мистера Руби, и как мало она повреждена. Перегрин направился к правой лестнице и обнаружил две таблички — гардероб и парижский бар. К обеим надписям неизвестный художник добавил руки с указующим перстом, схваченные кружевными манжетами вокруг запястий. Куда сначала, наверх или в ложе? Наверх. Перегрин двинулся вдоль грязных, выщербленных панелей, невольно отметил изящную легкость разделяющего их лепного орнамента. Провел было пальцем по железным перилам, но тут же одернул руку, соприкоснувшись с толстым слоем невидимой пыли. Открылось круглое фойе. Лестницы вливались в него с обеих сторон, точнее, не совсем в него. Они вели на балкон с ажурной решеткой, который нависал над нижним фойе. Чтобы подняться чуть выше, следовало преодолеть еще три невысокие ступени. Всю эту конструкцию поддерживали стройные железные колонны. На верхнем ярусе было гораздо темнее. Перегрину лишь с трудом удалось догадаться, где именно размещался парижский бар. Полки, как ни странно, еще сохранились, но стойка исчезла бесследно. Наверное, она представляла собой хороший кусок красного дерева, который стоило украсть. Под ногами лежал изгрызенный мышами ковер. На окнах висели остатки штор. Стекла, скорее всего, уцелели, потому что уличный шум сюда почти не доносился. Быть может, окна были забиты досками. Просто поразительно, до чего здесь тихо, душно, затхло, мертво. «Даже мышь не пробежит», — подумал Перегрин и тут же услышал быстрый топоток. Что-то метнулось из-под самых ног. К собственному удивлению, Перегрин судорожно вздрогнул, затем усмехнулся, потопал ногами и едва не задохнулся в поднявшемся облаке пыли. Отряхнувшись, он двинулся к бару. Из глубокой тени возник человек без лица и направился ему навстречу. Перегрин кашлянул и остановился. Человек тоже застыл на месте. Сердце Перегрина гулко стукнуло несколько раз, прежде чем он узнал в привидении самого себя. Задняя стенка бара была зеркальная. Перегрин недавно бросил курить. Окажись сейчас при нем сигарета, он бы затянулся всласть, но сигареты не было. Перегрин сделал попытку насвистеть какой-то мотивчик, однако немой сумрак словно отталкивал от себя всякий звук. Так что мистер Джей умолк, пересек фойе и через ближайшую дверь вошел в зрительный зал. Первое впечатление было ошеломляющим. Перегрин совсем забыл о бомбежках, и потому столб солнечного света, падающий из пролома в крыше театра, буквально ослепил его. Полное впечатление, будто в угольно-черной ночи вспыхнул военный прожектор и безошибочно засек на пустой сцене искомую цель, потому что в самом центре мягкого солнечного круга стояло сломанное кресло, которое словно до сих пор ждало кого-то из актеров труппы мистера Руби. За креслом темнело пятно, как будто там по небрежности опрокинули банку краски. Перегрину понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что это та самая дыра, о которой говорил клерк. Световой столб мешал разглядеть ее. На фоне этого единственного сияющего светом места остальная часть зала казалась черной. Впрочем, было ясно, что зал имеет классическую подковообразную форму и рассчитан примерно на 500 зрителей. Перегрин разглядел ряды стульев с прикрепленными к спинкам металлическими номерками и 4 ложи. Над пронсцениумом петлей свешивалась бахрома, все, что осталось от занавеса. Перегрин прошелся вдоль круга, зашел в директорскую ложу и сразу попятился от смрада. Потом открыл дверцу в стене и очутился на ведущей на сцену железной лестнице, по которой осторожно спустился. Даже эти железные ступеньки были так густо покрыты пылью, что лишь слегка постановали, когда он ступал на них. Итак, вот он и на сцене, как и подобает человеку театра. Перегрин сразу почувствовал себя гораздо увереннее. У него поднялось настроение, словно само право войти в театр наделило его особой властью. Он пристально вгляделся в столб света, где кружились, метались и плавали мириады взвихренных им пылинок, вступил в этот столб, постоял перед сломанным креслом и повернулся лицом к зрительному залу. Зачарованный, полуослепленный диковинным эффектом освещения, Перегрин увидел перед собой марево, заполненное поклонниками мистера Руби. Бобровые воротники, шляпки, шали, длинное пальто, шелест программок, ряды ближних дисков, лиц. «О, как дивно!» — подумал Перегрин, и чтобы лучше охватить все это взглядом, сделал шаг назад.